Глава вторая. Стебли легко соскальзывали от поцелуя ножа. Хельга наполнила уже половину корзины полынью, когда на небе появилась ночная владычица. «Пора», — подумала женщина и направилась к поляне, где обычно проводила ритуалы. Кожу стоп приятно холодила выпавшая на траве роса. Замерзнуть Хельга не успела, потому что быстро дошла до кромки ельника, а тут мягким ковром землю устилали сухие иголки. На заветной полянке, чуть поодаль от кострища, уже лежал хворост. Хельга взяла небольшую, с фут длиною палку и стала продавливать земле форму для будущих свечей. Когда четыре ямки были готовы, она внимательно осмотрелась вокруг и сразу увидела пару маленьких шишечек. То, что нужно, но мало. Еще бы две. Женщина прикрыла глаза, почувствовала тепло в груди. Мысленно растянула его по всему телу и отпустила себя. Ноги повели ее к совсем молодой елочке, и там, где было особенно темно, она, наконец, наткнулась пяткой на еще одну маленькую шишечку, наклонилась и ладонью пошарила рядом. Так и есть, сестренки всегда вместе. Хельга довольно покатала уже две найденные малышки. Вернувшись на поляну, она завязала фитильки на шишках и протолкнула их в центр выемок. Поперек каждого отверстия положила прутики, на которые накинула концы фитилей, чтобы они были четко по центру. Теперь самое время прикрыть хворост несколькими толстыми палками, благо в лесу их предостаточно. Хельга отвязала мешочек с пояса и достала из него кресало и кремень с трутом. Высекла искру, раздула загоревшуюся ветошь и зажгла от нее костер. Женщина достала из корзины ковшик, быстрыми и выверенными движениями мелко накрошила в него воск, спасибо любимому ножу, и вернулась к огню. Надежно разместила ковшик над яркими язычками пламени. Присела на корточки и, вытащив из кармана холщовый мешочек, достала из него сухую траву. Воск уже наполовину растаял. Чуть подождав, она засыпала в ковшик несколько щепоток, тонким коротким прутиком перемешала. Пора. «Матушка-земля, прими воск в себя, собери, подари, напитай, свечу заветную создавай. Пусть достаток и удача в каждой шишечке без плача сохранятся, напитают, кто зажжет их, помогают». С куплетом Хельга заливала одну выемку. Затем начинала речитатив по новой, заполняя следующую. Горячий воск шипел, соприкасаясь с прохладой земли. Тонкий медовый аромат нежно ласкал лицо женщины, а теплый огонь рядом давал ощущение надежных и горячих объятий. Когда все было сделано, из другого мешочка она достала четыре серебряных монетки и аккуратно опустила их в воск. «Монетку добавляю, богатство привлекаю». Посмотрела, как они скрылись в горячем воске, и сверху на каждый положила свежий листик мяты. Закрепить денежную энергию. Она любит мяту. Теперь можно и расслабиться. Хельге захотелось подкинуть еще несколько толстых палок в огонь. Подогретой августовской ночи она скинула сарафан, рубаху и разрешила телу двигаться в такт внутренней музыки, которая резонировала с лунным светом.